Иголочки почти безболезненно вводят краску под кожу, теперь уже навсегда, навечно. Каких только выкроек нет, все они четкого назначения, и на грудь, и на спину, и на бицепсы, и на пальцы руки ног, и даже на ягодицы. Рисунки героические, морские, сексуальные, целые картины, иконы на религиозную тему. Пейзажи, натюрморты, диснеевские мультики, наборы для футбольных тифози, галерея разноплеменных девиц в одеждах и без, последний крик авиационно-автомобильной техники и полный набор моднейших рок-исполнителей всех времен и народов. Товар по любому увлечению и вкусу, как говорится, на высоком художественном уровне. От текстов символов до целых картин. Молодые ребята, вероятно, моряки, шутя и посмеиваясь, склоняются под столиком, где разложены специальные журналы, посвященные татуировке, и пухлые каталоги рисунков, воспроизводимых на юном теле за довольно умеренную плату. Из журналов можно узнать и о чемпионе мира по татуировке. Это некий Уилфред Харди, все 100% тела которого, включая язык, десны и даже внутренние части щек, покрыты татуировкой. Среди женщин первое место занимает солистка стриптиза Кристин Калерфул. На протяжении 10 лет она умудрилась покрыть татуировкой 95% поверхности своего тела, бодро выставляемого на показ. Встает вопрос, откуда же пришло оно, бодрое увлечение татуировкой? Говорят, разрисовка тела была завезена в Европу из Полинезии моряками, которые распространяли ее по всем портам мира. Дикарская традиция, существовавшая на протяжении веков в Океании, также в Африке и среди американских индейцев, прочно внедрилась в цивилизованных государствах. Что поделаешь, мода. Моряки продолжают поддерживать свой клан не только изображением якорей, спасательных кругов, маяков, летучих голландцев, но и профилями современных круизеров, виндсерфингов. Среди уголовников татуировка стала не только выражением своеобразной философии преступного люда, но и подтверждением соответствующего ранга человека в заключении. По неписанным законам тюрем и лагерей вор, бандит или убийца метится как профессионал определенного класса и положения в преступном мире. Глядя на знаки, запечатленные на теле героя, каждый знает, с кем он имеет дело, как надо относиться к меченому. Что же касается обычной молодежи, здесь татуировка — увлечение. Ну как не пофасонить на дансинге удивительными светящимися рисунками на теле, которые внезапно появляются лишь при ультрафиолетовом освещении? Ведь и такую невидимую при обычном свете татуировку делает сегодня мастера. А можно вообще и не ранить тело наколками. Тончайшие пластмассовые штрихи изображения прочно наклеиваются на тело, прекрасно имитируя татуировку. Сегодня одну, завтра другую. В Японии существует музей татуировки, имеющий свыше 100 редчайших экспонатов. Владельцы музея выставляют на рынках и в притонах татуированных бродяг и заранее покупают их кожу. По договоренности за определенную плату продавец собственной шкуры завершает продажу ее музею после своей смерти. Содержание выставки непрерывно пополняется. Более страшная коллекция татуировок собирала когда-то небезызвестная Эльза Кох, жена коменданта концлагеря Освенцим в годы Второй мировой войны. В этом чудовищном фашистском лагере уничтожения специально для Эльзы отбирали татуированных пленных.